«Почему я здесь?» Така указала на гигантские металлические шипы и сказала: «Такамейр, это инопланетное устройство беспрецедентных сил и потенциала. Но хотя кое-кто из нашей команды вынашивает более диковинные теории о его потенциале», Така уставилась на Амади, прыснувшего и тут же с виноватым видом склонившего голову. «Наша задача проста. Неисчерпаемая энергия для всего мира. И конец всем войнам», подтвердил Амади. «С этим устройством борьба за ресурсы сойдет на нет. Пони и зебры обретут мир. Все обретут мир. С согласия звезд, разумеется. Может, дело во мне, но было что-то в том, как именно он произнес последнюю фразу. По моей несуществующей спине пробежали несуществующие мурашки. Да, использование невообразимо продвинутой технологии для того, чтобы светили лампочки. Как впечатляюще!» Сарказм в голосе Харса царапал слух. Даймонд смотрела то на одного, то на другого. «Я не понимаю, что я могу сделать. Подозреваю, что будет проще показать ей». Така подскочила к панели управления и начала быстро нажимать на кнопки. Все стали надевать очки с зелеными линзами, висевшими на их шеях, а Амади протянул одну пару Даймонд. Стоило ей нацепить их, как пространство мгновенно окрасилось в разнообразные оттенки изумрудного. «Гармония?» – спросила Така, когда остальные пони принялись за работу. Сверкающая кобылка приступила к манипуляциям с запутанно высеченными кристальными стержнями в своей панели. Евула находится прямо в центре пустоты. Чуть ближе, и радиация вкупе с разрядами станут опасными. Четыре длинных кристалла выскочили из висящей платформы к искрящейся стене. Над нами четыре длинных металлических руки, покоившиеся вдоль лифтовых канатов, медленно качнулись вниз и опустились в далекое ничто. Яркие золотистые палочки замерцали на кончиках пальцев. «Особые магически устойчивые молнии и отводы?» – спросила Даймонд с улыбкой. «Лучшие из того, что может предложить Flash Industries», – засмеялся Хорс, колдуя над своей панелью. Внезапно далекие темные пылинки взвихрились, будто захваченные песчаным штормом, и помчались к платформе. Крошечные металлические шарики впорхнули в рой вокруг платформы, устремились к большим лебедкам над лифтом, жужжа, словно невообразимый пчелиный улей. Мехаспрайты. Кое-что, что никогда не будет выставлено на продажу, но очень полезно в условиях агрессивной окружающей среды. Как это? Когда последний летающий механизм возвратился в коробку, он помахал Така. «Здесь все готово. У нас имеется полное наполнение», — произнес Троцкий со стороны своего терминала. «Есть ли нужда нам идти на сотую часть?» «Без сомнений. Дай системе размяться», — откликнулась Гармония. Амади склонил голову. «Ашхтар, Шарак, Дагон, не обрушивайте на нас ваш гнев, но подарите жалким смертным частичку вашего могущества. Может, нам стоит заодно помолиться и Бугибаку с безголовой лошадью?» — протянул Хорс. Зебра нахмурился. «Возможно, когда ваш народ пострадает от мощи, лежащий за пределами вашего понимания, вы выкажете больше уважения к молитвам». Желтый жеребец закатил глаза. «Уверен, когда дело дойдет до такого, это будет настоящее чудо, которое запомнит в веках. Начнем на сотую часть», — предупредила Така. «А сейчас поберегите уши». Все присутствующие быстро надели странные наушники, обитые кристаллами. Гул стал наполнять воздух, когда четыре кристаллических палочки вступили в резонанс. Неестественное звучание взвелось зловещим контрапунктным, доносясь от серебряных пиков. «Настройка по частоте», — крикнула Гармония. Ее голос был едва слышен. Она повернула регулятор. Циркулирующие пылинки света энергично завертелись вокруг платформы. «Это произойдет в любую секунду. Готовьтесь», — сказала она, и жужжащие кристаллы выдали приятную ноту. Мерцающее изумрудное свечение вокруг серебристых выступов пропало. Затем кристальную ноту заглушило одиночным мощным гулом, донесшимся со всех сторон. Даймонд заорала, упав на платформу. Гром грохотал вокруг нее, и она увидела, подняв глаза, десятки потоков молний, разрывавших пространство и бивших вершины серебряных выростов. Молнии бежали вдоль тонких кабелей, протянувшихся по краям металлического основания платформы. Шторм длился всего пару секунд. Даймонд закашлялась, когда ее носа достиг резкий кислотный запах, разлитый в воздухе. Она посмотрела на четыре молнии отвода. Вернее, туда, где они были. На их месте теперь находились обугленные висящие палки. Хорс присвистнул. «Вы только поглядите на это. Снова спалили все предохранители». Даймонд сняла наушники дрожащими копытами. «Никогда не видела, чтобы такое случалось с нашими особо устойчивыми молнией отводами. И это только сотая часть энергии», — спрятанный здесь?» Така улыбнулась ей. «Нет, если наши подсчеты верны, то это лишь сотая часть 1% мощи, на которую способен Такамейр. Святая Селестия, Святая Селестия», ахнула Даймонд, «как такое вообще возможно? Мы точно не знаем. Такамейр, похоже, реагирует строго на определенную частоту. Но, как вы можете видеть, нам нужно что-нибудь, что способно экранировать и направлять энергию. И Flash Industries в этой области, несомненный лидер. Ваш ПР и ЗМА, а также иные исследовательские проекты по управлению энергией могли бы здорово помочь». Така сняла очки. «С вашими щитами мы сможем не только приручить Такамейр, но и использовать его энергию по всей Эквестрии, а может и во всем мире. Я вспомнила про камеры с мегазаклинаниями, находящиеся под городом. Существует хоть какой-нибудь способ направить к ним энергию, которую я здесь увидела? Зибринские планы по уничтожению ядра внезапно смогли бы стать реальными, ужасающе реальными, если бы пони, живущие на поверхности, знали, какой сюрприз скрывается в глубинах Земли, они бы быстро сошли с ума. Все как один. Энергия, подобная этой, может потребовать дюжин или сотен, а то и тысяч устройств ПР и ЗМА, и механизмов, контролирующих их, и...» Даймонд закрыла рот, уставившись на далекие серебряные зубцы и их мерцающий свет. Хорс подошел к ней. «Итак, что скажешь? Хочешь сотворить магию, которая заставит Twilight Sparkle позеленеть от зависти?» Даймонд Флэш переводила взгляд от одного участника исследовательской группы к другому и, наконец, остановила его на Хорсе. Она улыбнулась. «Я начну сегодня же. Когда память закончилась, я очнулась на столе, чувствуя себя так, будто меня превратили в катушку и обмотали вокруг чего-то. Не слишком помогало и то, что весь мой позвоночник ощущался жестким, а плечи и бедра болели. Так вот что такое пожиратель душ. Либо монстр с далеких звезд, либо смехотворно могущественная машина. В любом случае пожиратель выжидал удобного для себя мига прямо под ядром. Удобного для чего? Что ему нужно было сделать с горизонтами, если вообще нужно? О, кого я обманываю? Такая штука непременно связана с ними. Или все-таки нет? Я попыталась думать о чем-нибудь другом. Никакого Голденблада. Трудно было представить заговор в Эквестрии без участия этого травмированного ублюдка, но я предположила, что, по статистике, должны были быть некоторые, в которых он не был вовлечен. Может быть, он был и не участвовал. Или, возможно, Голденблад провел этот из-за кулис, и... Я застонала и потерла лицо холодным, черным копытом. «Почему так много проклятых секретов?» «Потому что это Хуф», — сказала Триаж, когда она взяла шар памяти и вернула его в сумку. «Так, Такамейр, что ты думаешь?» — спросила она, идя обратно к столу с только что зажженной сигаретой в губах. «Ты видела, Такамейр, чудесное механическое чудовище Харса?» Я вздохнула и вдруг вывалила все, что было у меня на душе. «Я думаю, что это лишь еще одно доказательство того, что все, что было сотворено за время войны, не стоило и выеденного яйца. Это как глупая вера Авроры в то, что все будет хорошо, стоит им только получить одну вещь, всего одну». И Даймонд Флэш наступила на те же грабли. «И никаких сомнений в себе, никаких, погодите-ка, что если эта штука сожрет нас, или может быть, с опасной радиацией, выпивающей жизни, не стоит заигрывать, или чего-то в этом духе. В Эквестрии что, вспыхнула эпидемия тупости?» Ровер рассмеялся, присоединяя мою ногу в новый сустав в моем отремонтированном плече. «Типа того, пони, спросите Гуля. Пони мчатся вперед так быстро, как только могут. Пони являются стадным животным по своей природе. Больше того, пусть пони подумает об Эквестрии до войны пони». Триаж подключила кабель в моем другом плече. И тогда существовали трудности, конечно, но все, что требовалось, особенно для Twilight Sparkle и ее друзей, но и другие годились, это сделать одну вещь, которая бы исправила все это в мгновение ока. Она подарила мне кривую усмешку. «Ты не единственный единорог, которому любопытны шары памяти. До войны они бы просто использовали элементы гармонии и сделали все лучше. Как тогда, когда вернули кристальное сердце на пьедестал и изгнали короля Самбру? Просто делай ха, и Игрик исчезла или исправлена. Все элементарно». Ровер вздохнул, поднимая мою последнюю ногу и начиная прилаживать ее к гнезду плеча. Раздались какие-то пощелкивающие звуки, и после соединения по телу пронеслась теплая покалывающая волна. Пони никогда не понимает, что иногда случается так, что Х ведет сначала к Y, потом к Z и таким буквам алфавита, о которых пони никогда даже не задумывался. Он мог выговорить алфавит, но не мог научиться говорить во множественном числе или хотя бы втором лице. Он протянул руку к лотку, поднял черный ошейник двумя пальцами и привязал его вокруг моей шеи с бессловесной ухмылкой восхищения развлечением. Я почувствовала, что сильно краснею от того, что он затянул его вокруг моей шеи. «Спасибо», – пробормотала я смущенно. Он не сказал ни единого слова, и Триаж посмотрела на меня, на металлическое кольцо на горле, а затем обратно на меня с язвительной ухмылкой. «Что?» – отрезала я, защищаясь. «Я ничего не говорила», – сказала Триаж, а Ровер хихикнул. Я вздохнула, глядя на кровь и ошметки металла около стола. У моего Эллиума теперь был слегка иной интерфейс, по-прежнему голубой, но уже с более витиеватым узором наверху, внизу и в верхних углах обзора Эллиума. «Я могу подняться?» – застонала я, гадая, какой ущерб они мне нанесли своими затеями уровня доморощенных механиков и костропровов. «Да, но будь осторожней», – предупредила Триаж. Я соскользнула со стола, чувствуя себя определенно тяжелее. Эти ноги были не так легки и быстры, как мои прежние. «Я думаю, нам все неплохо удалось. Если бы остальная его броня оказалась бы цела, мы, возможно, смогли бы полностью модифицировать твое тело. Спасибо. Этого вполне достаточно». Я потянулась и поглядела на копыто. Теперь оно было не белым, а имело блестящий цвет силовой брони анклава, уходящий в синеметаллический оттенок. Я попыталась выпустить пальцы, но ничего не вышло. «Нет пальцев, у пони есть пальцы», он постучал по моему переднему копыту. «Пес не знает, почему пони не может вытаскивать. Талисман должен работать». Ровер хмурился, рассматривая мои ноги, как будто неработающие пальцы были для него личным оскорблением. Я прошлась взглядом к своему плечу и уставилась на пластины там. Они были больше и тяжелее. Я оглянулась на бедра, но черный металл укончался на середине бедра и продолжался на ляжке. «Пони думал, ты бы хотела сохранить задометки пони». Триаж фыркнула и затянулась неприлично долгой затяжкой, избегая моих глаз. «Да, ну, у нас не было достаточно брони, чтобы полностью укрепить твои бедра снаружи, но я разместила кое-что внутри и думаю, что вышло хорошо». Внезапно кобылка зевнула и потрясла головой. «И на этой ноте я ухожу спать. Кто-нибудь еще приберется. Убедись, что вскоре съешь достаточно металла и камней. Твои восстановительные системы будут работать на пределе некоторое время». Я кивнула, вытащила один из киберпоничьих кексиков Глории и начала есть. Он пришелся как раз кстати со своей яблочно-масляно-металлической вкусностью, но я все еще хотела найти зеркало. Я хотела видеть, что узреет Глория, как только посмотрит на меня. «Я все еще Блэкджек или уже нечто совершенно иное? Что это пони ест?» Ровер понюхал воздух. «А, Глория сделала их для меня». Я левитировала несколько. «Все, что нужно киберпони». Он поднял одно и принюхался, затем осторожно укусил. Тщательно переживал его, сглотнул. Его зрачки расширились. «Эта вещь драгоценна». Он проглотил остаток, прежде чем я успела моргнуть. «Наконец, кто-то с действительно хорошим вкусом». В комнате реабилитации в конце коридора нашлось большое зеркало, и я, набравшись храбрости, сотворила магический огонек. «Только бы не Аврора, только бы не Диус», пробормотала я, прежде чем по-нормальному взглянуть на свое отражение. Ладно, все было не настолько плохо, как я ожидала. Я выглядела так, будто надела половину комплекта силовой брони анклава, а вторую оставила. Помимо ног, большая металлическая пластина защищала мою грудь по плечи. Черные металлические сочленения шли вдоль позвоночника до хвоста. Бедра мои по-прежнему оставались голыми. С одной стороны, тактически оставаясь уязвимыми, но с другой стороны становясь замечательным напоминанием того, что я, хотя бы частично, из плоти и крови. Защита позвоночника, сужаясь, поднималась до основания гривы, где расходилась двумя тонкими полосками, заходящими за уши. «Блэкджек!» Позвала Глори у меня за спиной, и я замерла. Взгляд ее розовых глаз прошелся по металлу, идущему вдоль моей спины, до бедер и вниз по ногам, прежде чем она посмотрела в мои глаза. Она выглядела совершенно измотанной, но все же слабо улыбнулась мне. «Ничего себе!» Триаж и Ровер устали от того, что я постоянно себя ломаю. «Так что апгрейд, веселимся!» Закусив губы, я потерла ногу передним копытом. «Это ведь не так уж плохо, верно?» Она улыбнулась и подлетела ко мне. «Не так плохо, как я боялась, это может выйти», ответила она, потершись носом о мою замечательную, из плоти и крови, шею. Наш поцелуй стал восхитительным напоминанием о том, что значит быть кобылой. Я боялась, начала я, но она прижала крыло к моим губам. «Ты не Диус и ты не моя мать», — тихо сказала она. «Как твой отец?» — спросила я с беспокойством. «Стабильно», — ответила Глори. Лайтин Дансер связалась с Анклавом. «Хотя я не знаю, пришлет ли ему хоть какую-нибудь помощь Тандерхит. Что бы мать не сделала с ним, ну сомневаюсь, что это можно как-то исправить. Создается впечатление, будто его тело забыло, как самоисцеляться», — вздохнула она и потерла лицо копытом. «Я думала о тех детях и о том, что бросила его там, по крайней мере с ним осталась Лайтин Дансер. Насколько я знаю разведку, они его не бросят. Но все же это тяжело. Может, однажды общество сможет и его превратить в киберпони, возможно». Я замолчала, сомневаясь в своих словах. Видя, как она опустила взгляд, я бы сказала, что эта мысль вообще ее не заботит. «С тобой все будет в порядке?» — спросила я, поднимая ее лицо копытом и заглядывая в ее глаза. «Я с тобой, Бликджик. Сложно придумать более безопасное место», — тихо пробормотала она, крепко обнимая меня, и чуть улыбнулась. «А теперь, позволь мне проверить, как работают улучшения триаж. Дадим тебе полную нагрузку». Намек был настолько неприкрытый, что мне пришлось собрать каждую частичку своего самоконтроля, чтобы не фыркнуть. «Что ж, идет», — хихикнула я. «Но я уже давненько не играла в доктора». Тут я взвизгнула, когда ее хвост шлепнул меня по заду. «Прости», — добавила я, а она зацепилась хвостом за мой ошейник и потянула меня к кровати. Здесь, на давно неиспользуемом матрасе, мы обе напомнили себе, что, как бы ни было плохо, мы по-прежнему можем наслаждаться друг другом. Возможно, это было не самое подходящее время для близости, мое тело все еще саморемонтировалось и она была наполовину измотана, но когда мы, закончив, лежали на кровати, перепутавшись конечностями, я не могла не ощущать чистое наслаждение. Заброшенная и одинокая капелла каким-то образом выглядела еще меньше и пустыннее, когда шел дождь и все крестоносцы попрятались по домам или в больнице. Тем не менее, даже после боя кое-кто из жеребят остался на вышке и присматривал за холмами, окружающими городок. Они с интересом наблюдали, как небесная телега, левитируемая лакуной, приземлилась в центре площади, и мы с П-21, скотч-тейп, черетей парой тройкой пострадавших детей выбрались наружу. Глори вместе с Пегасами Нивара летели за нами. Я не собиралась оставлять их с ней в госпитале наедине. Можете назвать меня параноиком, но эти трое пялились украдкой на Глори всякий раз, когда она проходила мимо них. «Мы должны надрать этим предвестником задницы», — сонно пробормотала скотч-тейп, и П-21 вытащил ее из телеги, разместив у себя на спине. Рампидж вышла из тени около почтового отделения, и секундой позже рядом с ней появилась чешуйчато-фиолетовая прелесть. Ее сощуренные зеленые глаза сфокусировались прямо на моих новеньких металлических обновках. Она осталась невозмутима. Один урод встретил другого. «Ты сможешь надрать предвестником все, что захочешь, но после того, как поспишь», П-21 нацепил свою широкополую шляпу на голову скотч. Глори зевнула и потянулась. Ее голубые крылья затрепетали. Она устало улыбнулась мне и потерлась носом о мою щеку еще раз, прежде чем поковылять вслед за уходящим пони. Твистер проводила ее взглядом, посмотрела на меня и невнятно сказала что-то насчет того, что ей и ее бойцам нужно отдохнуть, разворачиваясь в противоположном от идущих направлении. «Какие-нибудь трудности?» — спросила я рампейшей драконокобылку. Мой интерфейс выдавал предупреждение о нехватке мощности. Видимо, моим новым аугментациям требовалось больше энергии, чем старым. А может, мои лечащие и восстанавливающие талисманы были уже на пределе. Парочка мусорщиков попыталась спереть шмотки, которые оставили предвестники. «Мы их отогнали», — рампейш указала на усадьбу. «Предвестники больше носа сюда не кажут, как и их танк, можно подумать, большая потеря», — проворчала Черити. «Буду очень рада, если он вообще забудет дорогу сюда. Мне нужно больше драгоценных камней», — сказала я, пытаясь удержаться от того, чтобы почесать соднящую шею. Там дело было не в мышцах, уверена. Я посмотрела на звездный дом, вспоминая, оставила ли я там хоть какой-нибудь запас вкусных камешков. И я бы точно не отказалась от одного из кексиков Глори, если их уже не умял Ровер. «У меня есть несколько», — Черити захромала к зданию почты. «Очевидно, раны от шрапнели сделали кобылку чуточку более щедрой». «Ты хочешь сказать у меня?» — прошипела прелесть, сузив глаза. Черити развернулась к ней и одарила чешуйчатую пони яростным взглядом, заставив ту отдернуться. Драконокобылка содрогнулась и быстро поправилась. «В смысле, у меня на хранении, поделись двумя-тремя», — фыркнула кобылка. «Да и никогда не помешает загнать Блик-Джик в долги на случай, если нам потребуется ее помощь против еще одного танка». Химера с укором взглянула на меня и зашла обратно в здание. «Еще один танк?» — я всхрапнула. «Неужели ты думаешь, что мне снова придется разбираться с чем-то типа этого?» Черити остановилась в дверях и оглянулась на меня. «Если судить по тому, как тебе везет, Блик-Джик, это будут три танка, летающих». Я застонала, осознавая ее правоту. Я последовала за ней внутрь магазина, где озадачилась отсутствием значительной части оружия там, куда Черити попрятала снаряжение, которое же ребята награбили с предвестников. Они не могли притащить его в больницу, там по-прежнему было полно раненых. Кобылка захромала куда-то вглубь здания и исчезла среди ящиков. «Спускайся в стойло». «Погодите-ка, стойло». Я нахмурилась и кое-как втиснулась между коробками и шкафами, вмещавшими основную часть добра деревеньки, к лестнице, ведущей вниз. Раньше я ее не видела. «Не может быть», — выдохнула я, глядя на стальные стены и торчащие кабели, заставившие мою гриву чесаться. «Невероятно». Я спустилась вниз за парочкой уже зашедших. Мои черные копыта лязгали куда громче, чем белые. Я осеклась при виде огромной круглой двери, расположенной в бетонной стене. Выцветшая белая краска складывалась в число 94. «У вас тут стойло внизу?» «Ага, точно. Вот почему мы живем на поверхности, где нас обстреливают все, кому не лень», — резко сказала Черити, подходя к панели управления около двери. Секундой позже над дверью вспыхнули огни и зазвучала сирена. Скрипя и перемалывая маленькие камешки под собой, дверь медленно закатилась в стену. «Добро пожаловать в стойло 94, самое маленькое стойло пустоши», — Черити переступила порог. Заглянув внутрь, я убедилась, что она была права. Здесь не было ярко выраженного вестибюля, как в 99-м. Необычайно толстые стены окружали пространство в 6 метров высотой, 12 метров шириной и 18 с лишним метров длиной. Тут не было никаких ответвлений или боковых коридоров. Все стойло являлось одним единственным помещением. Здесь, куда бы я ни посмотрела, находились ящики с ценным содержимым, начиная с разных безделушек и заканчивая оружием, боеприпасами и бутылочными крышечками. Я опознала огромное количество изящной одежды из усадьбы и парочку пластиковых бочек, забитых крышечками, битами и другим добром. Я, бывало, шутила насчет того, что Черити завладеет всеми крышечками в пустоши, но даже не подозревала, насколько я близка к правде. Черити дохромала до кровати в углу комнаты, где находился еще и рабочий терминал. Рядом лежала целая куча драгоценных камней. Прелесть взгромоздилась туда и начала мрачно отсчитывать мне рубины. «Можешь забрать их. Мне не нравится их вкус». Она свернулась на горке, обиженно надувшись. Я левитировала дюжину себе, закинула один в рот и принялась рассасывать его, с недовольным видом смотря на желтую кобылку. Когда мои системы приблизились к тому, что можно с натяжкой назвать нормой, я посмотрела на раскиданные повсюду вещи и остановила свой взгляд на Черити, выгибая бровь. Она ощетинилась в ответ. «Что? Ничего. Я даже не подозревала, что у тебя тут так много всего». Я продолжала рассматривать сокровища. «Я удивлена, что вы вообще сражались, хотя могли бы спокойно запереться здесь. Может, это от того, что мы не идиоты?» — с презрением ответила она. «Может, мы знаем, что все, что будет нужно осаждающим, это покараулить, пока мы не начнем умирать от голода. А может, это потому, что я очень не хочу, чтобы взрослые прознали, чем тут внизу можно поживиться. Или, может быть, я хотела доказать пустоши, что мы чокнутые же ребята, которых так просто не поймать, хотя священнику и вытащили кишки наружу. В принципе, можно все сразу», — решительно закончила она. Я села, подняв копыта в восстанавливающем жесте. «Ладненько, хотя бы честно, но что это за место? Это стойло или нет?» Черити показала на терминал около своей кровати. «Думаю, его предполагали сделать стойлом, но в стойлтике определенно перемудрили. Можешь почитать сама». Я подобралась к терминалу, ударила пару клавиш и, к своему счастью, не увидела никаких утомительных паролей. По большей части в нем была лишь ничего не значащая чепуха, но кое-что подогрело мой интерес. «С. Стиль и мораль снова создают нам помехи. Прошу, попытайся вести себя чуть осмотрительнее, если это вообще возможно. Дело в том, что материал для 24-го сатиричен, ироничен и даже постмодернистичен для шедевра, предназначенного широкой публике. ПП продолжает развлекать ПП в Манхэттене. Хотелось бы верить, что она не сядет к тебе на хвост опять. Передай ЭП, что я ее люблю. Е. П.С. Постарайся не забыть идентификационные протоколы. С. Это может пригодиться для убедительного вранья, если ПП доберется до наших крупов. Благодарю. Стоило 24, никогда о нем не слышала. Похоже, наступило время для очередной игры «Расшифруй кодовые словечки», Блэджик. Раз уж дело касалось Стоилтек, я предположила, что S – это Скуталу, а Эп – это Эпплблум. ПП просто-напросто обязана оказаться Пинки Пай. Но касательно других личностей догадок у меня не было. ГБ. Что за сено тут творится? Я согласилась отдать твоей конторке одно стойло. Одно. А вы берете материалы из других проектов. Эп может и не знать, как сверяться с таблицами, но теперь мне придется поговорить с ней насчет реальной проверки 90-го. Наша сделка заключалась в том, что ты прикрываешь наши тылы, а я посматриваю в другую сторону время от времени. Если ты будешь зачищать целые стойла, пони начнут это замечать. С. Эти две буквы заставили меня заскрипеть зубами. Мое тяжелое дыхание привлекло взгляды обоих кобылок. Конечно, он был здесь. Он был, блять, везде. Я вспомнил разоренное стойло на юге. Неудивительно, что его не достроили. До него просто не дошли материалы. Горизонты, редут, или сады, где бы еще Голденблад достал мейнфрейм класса крестоносец для Твайлайт так, чтобы никто не узнал об этом. С. Я точно не знаю, что ты делаешь со стойлами, и, честно признаться, мне наплевать. Эль не хотела бросать все ресурсы на стойла, так как это бы подразумевало, что Эквестрия проиграет войну. Но я знаю, что если то, что вы творите, станет известно общественности, со стойлтиком будет покончено. А еще я знаю, ни у одной корпорации в Эквестрии нет таких ресурсов, какими располагает стойлтек. Кумовство тоже бывает полезным. Что такое 2-3 потерянных стойла, если остальные останутся невредимы? Будь практичнее, ГБ. Разумеется, пробормотала я, читая сообщение, и покачала головой. Шантаж и скрытность были его визитной карточкой. Как могла Луна, которую я опознала как Эль, доверять ему? Ниже были другие послания, казавшиеся не такими существенными. Эп. Привет, Блум. Я тут рылся в переписке Стоилтек и МВТ и нашел кое-что интересненькое. Перенос разума в компьютер. Горячо, Блум. Очень горячо. Ты пыталась все скрыть. Я вижу, что ты готовишь в 29, 33 и 94. Надеюсь, ты не обидишься, если я позаимствую идейку. Хех, у такого есть действительно широкие возможности, если все как следует переделать. Шлю пламенный поцелуй. Ха. П.С. Зацени моего свети-бота. Хорс и перенос разума. Я нахмурилась, думая о Такомейр. Громадная машина с ужасающим потенциалом, а Хорс как раз наложил копыта на технологию, позволяющую подключиться к ней. Почему же это звучит жутко неправильно? Как, чтоб его, не посмотришь на ситуацию. Ха. Я слышала о крестоносце, которого ты пытался сделать. С нетерпением жду вестей о твоей лоботомии при попытках загрузить себя в него. Эп. П.С. СБ надеется, что ты схватишь столбняк. Там было еще полно документации, которая не представляла для меня никакого интереса. Но затем я нашла последнее сообщение. Ваше Высочество, что такое проект Горизонты? Вот это я и хотела бы знать. Закричала я на терминал и прикрыла копытами мордочку. Аврора рассказала мне немного, но она больше говорила о Когнитуме, чем о проекте, который все еще оставался притягательной темной лошадкой для меня. Терминал пискнул. Я моргнула и уставилась на чистый экран, на котором отображался лишь мерцающий курсор, и начал проигрываться аудиофайл. Итак, какова энергия выхода в реакции лунного камня с звездным металлом, доктор Троттенхеймер? Прохрипел знакомый голос, заставивший мою гриву зашевелиться. Я мог бы дать точные выкладки, но и без того ясно, что до нелепого большое количество голди. В оптимальном соотношении 1000 к 1 происходит чрезвычайно магокинетическая реакция. Даже используя менее эффективную, но более управляемую пропорцию 1 к 1, мы получаем довольно много энергии. Настолько много, что ни реактор, ни генератор не сумеют удержать ее. Необходимо заключить выброс в какое-то особое магическое поле, и даже тогда придется попотеть, чтобы все получилось. Прости, но я не думаю, что эта энергия станет альтернативой углю в ближайшее время, да и вообще в любое время», — ответил вежливый спокойный голос. После паузы он спросил: «Ты в порядке? Когда ты спал в последний раз?» «Посплю, когда буду лежать в могиле», — проворчал Голденблат. «А завтра, судя по тому, как ты выглядишь, я могла только предположить, какие страсти творились за последовавшей пеленой молчания», — Троттенхеймер заговорил. «Может быть, тебе стоит завязать со звездным металлом. Нам до сих пор неизвестно, токсичен он или нет, однако из него точно выходит какое-то вредное излучение». Когда Троттенхеймер произнес это, Голденблат разразился ломким смехом. «Ты точно в порядке?» — снова задал этот вопрос Троттенхеймер, звуча еще более встревоженным. «Ничего-ничего, просто вредное излучение». Смешно, он закашлялся и помолчал еще немного, прежде чем спросить. «Военное применение?» — Троттенхеймер глубоко вздохнул. «Ты знал, что так и будет. Применение практически невозможно. О, не пойми меня неправильно, эта штука потрясающе взрывается, но побочный ущерб будет чрезмерным. Если бы ты использовал сотню килограммов звездного металла с одним килограммом звездного камня, ты бы стер ядро с ликой Эквестрии. 1000 килограммов металла, и ты бы прихватил еще и Контерлот. Мегазаклинания тоже достаточно разрушительны и притом легче контролируемы». Троттенхеймер издал смешок. «Как хорошо, что мы привезли только 2 или 3 килограмма лунных камней, да». Еще одна пауза. Голденблат засипел. «А если бы я использовал, скажем, 10 тысяч тонн, что тогда?» «О, мы подошли уже к гротескным вычислениям. Ну, с таким количеством звездного металла мы бы превратили местность отсюда и до Мейнхеттена в пустыню. Куски столицы упали бы где-нибудь в раме». Голденблат помолчал немного, но затем прошипел. «Я имел в виду 10 тысяч тонн лунных камней, в оптимальном соотношении. 10-10 тысяч то, Голди. Я не думаю, что после реакции с таким количеством реактивов от Эквестрии осталось бы хоть что-нибудь. Как и от земель зебр», — прошептал Троттенхеймер в изумлении. «Я планета бы уцелела. Океаны и атмосфера тоже сохранились бы, но я сомневаюсь, что после такого найдется кто-нибудь, чтобы увидеть наверняка. Такой взрыв был бы эквивалентен экологической катастрофе. Облака пыли закрыли бы небо, мировые леса объяли бы пожары. Я даже не могу представить иные последствия выпуска энергии подобного масштаба. Этому оружию не найдется разумного применения. Кроме того, откуда взять столько камней? Если у тебя нет времени, ресурсов и космонавтов еще на пару сотен полетов на Луну, ты не наберешь нужного количества». «Разумеется, разумеется. Это так мысли», — пробормотал Голденблат. «Забудь о них. Меня пугает то, что они посещают тебя», — Троттенхеймер вздохнул. «Знаешь что, тебе нужно почаще выходить из лаборатории. Ты можешь разбираться в металлах, но, поверь, чем меньше ты работаешь со звездным металлом, тем лучше. От него у меня мурашки. Лучше уж мегазаклинания», — он несколько напряженно рассмеялся. После паузы Голденблат сказал: «Ты хороший пони, Трот». «Нет, не хороший. Я создаю заклятия, которые могут прикончить тысячи, сотни тысяч без разбора в одну секунду. Но знаешь, что печально? Мы понятия не имеем, сколько уже умерло за эту войну. Когда мы суммируем потери пони, потери зебр, потери третьих сторон и несчастные случаи, это уже миллион. Ты видел непоничьи земли на окраинах Хуффингтона? Эта война выпьет нас досуха. Если угроза мегазаклинаний, которые мы разрабатываем для звездопада, остановит это, то она будет стоить того. А если их используют и все погибнут?» — жестко прошептал Голденблат. Троттенхеймер мгновение молчал. Когда он ответил, в его голосе послышалось смирение. «Ну, это один из путей закончить войну». Запись оборвалась, и два молодых пони уставились на меня. «Что за сено это было, Бликджик? Я никогда не слышала этой записи». Черити изумленно взглянула в сторону терминала. «Я села там же, где стояла, не в силах пошевелиться. Лунный камень и звездный металл создавали катастрофические взрывы. Я видела это сама, но никогда не задумывалась, насколько сильными они могут быть. Сильнее, чем любое мегазаклинание или жар-яйцо. Будь у него достаточно компонентов, он мог бы уничтожить Эквестрию. И даже весь мир». Я окаменела. Стоило мне осознать это. Неужели горизонты имеют отношение к этому? Если бы у меня могло сбиться дыхание, оно бы сбилось прямо сейчас. Я без труда представила, на что способен Голденблат с вещью, обладающей таким потенциалом. Он сумел бы многое, но реализовал ли он свою возможность, где можно достать столько лунного камня? Я поднялась и внимательно осмотрела углы комнаты. Вот она. Мой взгляд остановился на камере в углу. Я уставилась в ее объектив, на крошечный красный огонек за линзой, и камера сфокусировалась на меня. Кто был по другую сторону? Кангитум, Хорс, Аврора, кто играл со мной? Здесь где-то было научно-магическое оборудование? Спросила я, смотря в камеру. Нет, тут было пусто, ответила Черити, глядя на меня в смущении, как будто увидев впервые. Тут были кабели и какие-то штуки, торчащие из пола. Может быть, то, что тебе нужно, давным-давно взяли. То, что позволяет оцифровать разум. Спасибо, Черити. Я рада, что ты показала мне это. Она покраснела. Благодарю. Просто не болтай об этом, пожалуйста. Другие думают, что мы слабые, цели нас легко ограбить. Я не хочу, чтобы они знали, сколько имущества у нас скопилось за годы, особенно из усадьбы. За мою голову давали огромную награду. Я знала, о чем она говорит. Рампидж закричала наверху. Замечен враг. Он вернулся. Это танк. Дюс. Пробормотала я и рванулась к дверям. Он вернулся, чтобы стереть капеллу в порошок или для чего-то другого. Я врезалась в Рампейдж, и полосатая кобылка отступила в сторону, когда я направилась прямиком к выходу. Что он делает, Рампейдж? Я не слышала взрывов. Это было хорошим знаком. Верно, еще неизвестно, лейтенант. Враг был замечен к северо-западу, в полукилометре отсюда. Она направилась за мной. Других признаков врага нет, но они должны быть там. Враг не оставит технику без прикрытия. Хотите, чтобы я провела рекогносцировку и выяснила, смогу ли я обнаружить их, Ваните? Погодите-ка, что? Я притормозила и оглянулась на нее, увидев в ее глазах яростный огонек. На ее боку вращались две конфеты-тросточки, образовывавшие сердце, едва проглядывая из того водоворота, каким была ее кьюти-марка. Я сглотнула. Твист могла исчезнуть в любой миг. Ей было бы достаточно обратить внимание на то, что она находится в теле кобылки-подростка. Похоже, она думала, что я Ваните. Возможно. Секунду, сержант. Вы полностью сосредоточены на бое. Ваше сознание ничто не отвлекает. Я должна действовать быстро и аккуратно. Мне уже приходилось разбираться с двумя психически нездоровыми мародерами. Она злобно зашипела. Чтоб тебя, Ваните. Я в порядке. Не нужно копаться в моей голове своей хреновой единорожьей магией. Я не Джетстрим. Я справлюсь. Ее мордочку перекосило от гнева. Быть может, я не была спецом в психологии, но даже я заметила, что она близка к нервному срыву. Я хладнокровно разглядывала ее. Я не уверен, что могу пойти на такой риск, Твист. Позволь мне поместить их в шар памяти для тебя. Ты получишь его обратно после боя. Я не заберу его. Пожалуйста, только не замечай, что я наполовину состою из металла, что я кобылка или что моя грива была другого цвета. Прошу, не вынуждай меня отсылать тебя в запас из-за твоего псих. Я же сказала, я пришла в норму после того, что этот ублюдок со мной сделал. Мисс Подперминт, она захлопнула рот, оскалилась, глядя мне в глаза. Ведь во мне Ваните, я твой друг. Я хочу помочь, думала я, встречая ее пристальный взгляд. Челюсти Твист дрожали. Она сжала их, и слеза скатилась по ее щеке. Она сплюнула. Хорошо, сделай все побыстрее. И я хочу их назад. Когда мы покончим с танком, я не стану Джетстрим. Тут не поспоришь. Я вытащила пустой шар памяти из моих сидельных сумок и коснулась своим рогом ее брови. Согласно записям Триаж, главная фишка в забирании воспоминаний была не в том, чтобы погрузиться в них, как я сделала с Шуджи. Скорее, это напоминало изъятие облака мерцающих картинок. Чем четче и ярче были воспоминания, тем важнее или опаснее они были для просматривающего. Я представила магические копыта, взбивающие облако в тугой шарик. Я увидела неясные образы Шуджи, Твист и Рампейдж, кружащиеся вместе. Чтобы взять, я не смогу скопировать их все. Но Шуджа упоминала какое-то имя. Пепперминт, прошептала я и увидела, как часть сознания Рампейдж взорвалась картинками. Как насчет Ваните? Слабо пробормотала она. Подожди ты, не заметив, что ее сознание начало терять стабильность, я приложила все свое мастерство, чтобы схватить эту сияющую часть и оттащить ее от остальных. У меня не было времени на просмотр содержимого, ведь с этого времени неясные доселе образы стали яркими и отчетливыми, и я могла лишь предполагать, что они были важны для Твист. К счастью, они были важны и для Рампейдж. Подобно светящейся грозовой тучке, из ее лба появилось сияющее облако, и подняв своей магией пустой шар памяти, я прикоснулась им к нему. Слегка сверкнув, оно исчезло в его глубинах. Рампейдж вздрогнула и затрясла головой. «Бликджик, что происходит?» «Танк, он вернулся», — сказала я, показывая ей шар памяти. «И похоже, у меня есть кое-что для тебя, нечто, что поможет тебе, но этим ты займешься немного позже, нечто». Она моргнула, глядя на шар памяти, после чего ее розовые глаза вновь сфокусировались на мне. «Ты в этом уверена?» «В смысле, узнать больше о Шуджи было здорово, но здесь воспоминания Твист», — сказала я, слегка улыбнувшись. Услышав это имя, кобылка приобрела крайне испуганный вид, и я ее понимала, ведь Твист была последней, кто владел талисманом Феникс. «Ты почему бы тебе не посмотреть его?» — спросила она, заикаясь и сглатывая, тряся при этом головой. «В смысле, тогда бы ты точно в этом убедилась?» Я уставилась на нее, потом взглянула на шар памяти. «Ну хорошо, разберемся с этим, после того, как уладим дело с танком». Снаружи, желтоватое сияние дня разбавляло повседневный хуффингтонский сумрак. Похоже, я читала сообщение дольше, чем мне казалось. Закинув в рот очередной пряный рубин, я быстро порысила к чистоколу, посматривая сквозь щели в нем. Пони, что несколько часов назад сражались с предвестниками, теперь смотрели на меня. Одни не могли отвести взгляд от моих новых аугментаций, другие видели истину. Главной причиной того, что предвестники напали на капеллу, была я. Из-за меня это место атаковал Сангвин, и танк явился сюда, тоже, по мою душу. Во всей пустоши не было места, которое я могла бы назвать домом, из которого кто-нибудь не попытался бы меня выгнать. Теперь я знаю, как чувствовала себя Орлоста. Домочадцы, что хотят отринуть тебя из-за угрозы, что ты собой представляешь для них, но в то же время, чувство вины будет слишком велико, если они просто попросят тебя уйти. Появившийся из ниоткуда П-21 заставил меня подпрыгнуть. Мой голубошкурый друг сжимал в зубах мой меч, а на его на шее болтались несколько переметных сумок. Положив все это на землю, он посмотрел на танк и одарил тот торжествующей улыбкой. «Хорошо, на этот раз мы подготовились. В самом деле, я посмотрела на танк и моргнула. Тем не менее, подобрав оружие, я почувствовала себя уверенней. Мне просто хотелось обладать чем-нибудь, чем можно пробивать танковую броню, не вступая при этом в ближний бой. Так как мы не уничтожили танк, я взял на себя смелость сделать парочку ранцевых зарядов из взрывчатки предвестников», — сказал он, вытаскивая из одной из сумок конус покореженного металла. Затем он повернулся, и я увидела тюбик чудо-клея, приклеенный клейкой лентой к боку конуса. «Сильно надави, тогда клей пристанет к броне и весь заряд уйдет в нее. Взрыв дистанционный. Кумулятивный заряд должен вывести из строя ремонтный талисман танка, или мозг, управляющий им». Я уставилась на него, и он встревоженно нахмурился. «Что? Я так рада, что ты на моей стороне». Я улыбнулась, заставив его поморщиться и покраснеть. Он пробурчал, что я идиотка. «Итак, теперь у нас еще что-то на случай, если дела станут совсем плохи». Я закрыла глаза и сосредоточилась. Хаос единства начал спадать. На его месте царила почти зловещая тишина. Я не хотела пытаться вызвать лакуну. Сейчас я меньше всего желала, чтобы богиня отвлекала меня во время разборок с Диусом. «Где лакуна и Скотч?» «Скотч присматривает за Бу. Она будет держаться подальше, пока нас не будет», — сказал он, приподняв бровь. «Лакуна с Глори». Я выдохнула, думая о том, что же делать. Мне следовало оставить еще несколько кексов ей. «Мы оставили. Бу не нужны были кексы. Ей нужна была ты», — ответил он. «Ладненько. Вина — это определенно не то, что мне требовалось прямо сейчас. Особенно когда танк начал пересекать склон вокруг деревни к дороге между ней и мостом. Ладно, когда будешь готов, нацепи на него заряды. Не подрывай их, пока он не выстрелит. Я могу спрятаться в канаве, если он выйдет на дорогу». «Что будешь делать?» — спросил он. Я поднялась на копыта. «Я собираюсь поговорить с ним». Он застонал и закрыл мордочку своей шляпой. Я дала ему шанс стать лучшим пони. Теперь я должна узнать, использовал он его или нет. «Я же говорила», — произнесла Рампейдж и ухмыльнулась. «П-21, 50 крышечек, плати, можешь стребовать с Бликджик», — отозвался он мрачно. Я поджала губы, глядя на парочку. «Как я счастлива, что мои друзья делают ставки на мою тупость, Я отправилась к северо-востоку, спускаясь к мосту. О, это еще ничего. Ты бы видела ставки на то, за какое время ты сломаешь свои блестящие новенькие ножки. Думаю, половина из тех, кого ты знаешь, в деле. Засмеялась Рампейдж. Я поставила на 16 часов. Я их не сломаю. Не думаю, что у Ровера еще осталось ворчание насчет починки глупой пони, которая постоянно ломает свои ноги. Проворчала я, когда мы вышли за ворота. П-21 уже исчез. Триаж поставила на 8, хихикнула Рампейдж. Ну, Триаж чересчур много курит. Как бы она себе мозги не прокурила, парировала я с угрюмым видом. Может, лучше займемся танком? Какая чувствительная, заметила Рампейдж. Этой чувствительной предстоит вскоре разобраться с мозгом твоего старого дружка Диуса, огрызнулась я. У меня есть право побыть чувствительной, Диус. Поперхнулась она, взглянув на меня и затем указав на танк своим маленьким копытом. Ты имеешь в виду, что мозг Диуса там? Я вздохнула и кивнула, и кобылка разразилась счастливым смехом. А святая Селестия, это же чудесно. Диус с легкостью пересек ров, и теперь массивный танк катился по дороге ко мне. Рампейдж, кончай помогать Триаж выигрывать пари. Дорога подо мной задрожала. Глядя на две танковые пушки, я сглотнула и выдавила призрачную улыбку. Затем я увидела движение черной шляпы, перемещавшейся во рву около меня так быстро и тихо, насколько это возможно. Это придало мне уверенности. Гигантская машина остановилась в 20 футах от моей фигуры. Ну, хотя бы его орудия не были направлены на меня. Ладненько. Настало время дипломатии. Привет, Дуф. Дуф, нахмурилась Рампейдж и показала копытом на танк. Я думала, это Диус. Она прикрыла глаза, будто концентрируясь на чем-то. Я увидела, как появились две леденцовые тросточки, но они не проявились полностью. Ее глаза распахнулись, в них мелькнула искра, и я представила, как Твист рассматривает меня из глубины души Рампейдж. Дуф был Диусом, и теперь он снова Дуф, произнесла я, поднимая взгляд на танк и улыбаясь. Да, хороший мародер Дуф, пони, который хотел стать лучшим пони. Башня низко прожужжала, когда пушки дважды качнулись вверх и вниз. Ау, я понадеялась, что П-21 не станет медлить с ранцевой взрывчаткой. Дай-ка угадать, Рампейдж запрыгнула ко мне на спину и постучала по черным пластинам, тянущимся вдоль моего позвоночника. Ты здесь за реваншем? Подумай еще разок. Блик-джик не слабо так улучшили. Тебе не стоит с ней драться еще по меньшей мере М8 часов. Точно. Тогда ты успеешь подготовиться к драке. Рампейдж, кончай пытаться выиграть пари. Я стряхнула ее с себя на дорогу. Танк загудел, и его камеры сфокусировались на кобылке. Да, Диус, это Рампейдж. Еще не видел ее такой. Он еще раз покачался вперед-назад. Рампейдж фыркнула. Мы не разрешаем пользоваться магическим дезинтегрирующим оружием в клетке для боев. Исход драки стал бы очевиден, да и с проклятыми вспышками было бы совсем не ужиться. Рампейдж встала и повернулась мордочкой к башне с Диусом. Большой папочка обоссытся со смеху, когда услышит об этом. Он всегда хотел собрать самых больших и самых злобных бойцов к себе под копыта. Теперь с тобой даже Брут не справится. Мотор затарахтел. Я надеялась, что это хороший знак. Итак, ты здесь не для того, чтобы сразиться со мной снова? Спросила я. Башня качнулась. Да как нет, не для драки или да как да, для драки. Танк опять протяжно загудел, и я подняла копыта в защитном жесте. Ладно, я принимаю это как нет. Камеры зафиксировались на мне, и я оглядела свои бронированные конечности. Потом я болезненно улыбнулась. Да, новая улучшенная блик-джик. Теперь еще меньше меня во мне. Двигатель заурчал. Рампейдж опять выступила вперед, и я съежилась внутри, когда она сказала: «Ты ужасно тихий сегодня. Неужто ты не припас для меня хоть одного крика пизда? Давай, у этого танка должны быть громкоговорители или что-то в этом духе». Диус заревел мотором и покачал башней. «Нет, как не припас, или ты вдруг открыл для себя новую сторону женской натуры?» Я сделала пару шагов от нее в сторону и увидела П-21, выглядывающего на меня из-за танка. Он улыбнулся, чуть кивнул и исчез за машиной. «Рампейдж, я не буду винить Диуса, если он тебя пристрелит. Прекрати вести себя как брас». Двигатель заревел снова, но уже тише. Медленно я вновь предстала перед ним. «Это потому, что ты не можешь говорить, они что-то с тобой сделали». Пушки поднялись и опустились. Рампейдж присвистнула. «Подозреваю, вот так Аврора и чистит рот пони с мылом». Двигатель загудел вновь, ниже и злобнее. «Если ты здесь не для боя, то для чего?» Я подняла глаза на машину. Диус не откликнулся рычанием мотора или качанием башни. Он вообще не отреагировал. «Ты здесь, чтобы помочь мне?» «Нет ответа. Помощь Капелле?» «Снова ничего. Ради мести Авроре?» «Ничего. Вернуться к потрошителям?» Вдруг Рампейдж покатилась со смеху, повалившись на спину и дрыгая копытами в воздухе. «Рампейдж, что на тебя нашло?» Кобыла хохотала так, что у нее на глазах выступили слезы. «Ой, ой, не могу». Утирая глаза копытом, она глядела на танк. «Ты вдруг понял, что не имеешь никакого понятия, что делать со своей жизнью, и единственное, что ты придумал, это следовать за Блик-Джик в надежде, что она поможет разобраться в абсолютно ебанутом дерьме, в котором ты себя обнаружил». Диус поворчал двигателем на холостом ходу, а затем коротко поднял и опустил пушки. «Чего?» — воскликнула я. Рампейдж захохотала пуще прежнего. «Погоди, почему?» «Потому что это то, что ты делаешь, когда тебя побьет Блик-Джик», — ответила Рампейдж, садясь. «Если она тебя не убивает, то заставляет пересмотреть всю свою жизнь, и ты идешь за ней, пока не найдешь то, что имеет смысл. И потому что это намного проще, чем пытаться убить ее снова. Ну, то есть, ты только взгляни на список. Ты уделала меня, Сангвина, в конце концов, психошай. Теперь Диуса, готова поспорить, с Горгоном было бы то же самое, если б не таком не дробилка». Я уселась на землю, вытаращив глаза и пытаясь уразуметь такой ход мыслей. «Но это же безумие. Блик-Джик, ты давно по сторонам оглядывалась, что здесь не безумие?» — спросил Рампейдж, перестав смеяться и улыбнувшись мне. «Я, бессмертное объединение душ, ты, киберпони, Диус вообще танк, одна из твоих лучших подруг, Аликарн, а твоя любимая выглядит как Рейнбоу Деш, единственный твой друг, кого хоть как-то можно назвать нормальным, это П-21. П-21 шагнул из-за Диуса и перебросил мне детонатор. «Я просто, затаив дыхание, жду, когда я превращусь в гуля», — спокойно сказал он, подходя ко мне и глядя на взревевший двигателем танк. П-21 сдвинул шляпу назад и взглянул на Диуса. «Стоп, к твоим задним шасси приклеено 4 бомбы. Я не так хорошо разбираюсь в механике, как моя маленькая девочка, но я уверен, что их хватит, чтобы пробить твой двигатель». Шум двигателя существенно снизился, и П-21 продолжил. «К тому же на них установлены таймеры, так что даже если ты убьешь нас, они взорвутся». Двигатель взревел снова, и жеребец поднял синие копыта перед танком. «Стоять!» Двигатель затих. «Я не Блик-Джик. Я не верю, что кто-то, кто гнал нас через всю пустошь, вдруг перестал быть полным монстром. Единственный вариант, при котором я могу терпеть тебя рядом с нами, это если у нас будет способ превратить тебя в металлолом, если ты вдруг решишь переметнуться обратно к Авроре, или просто попытаешься убить нас шутки ради». Уяснил. Несколько очень напряженных секунд я была уверена, что все мы сейчас взорвемся в огненном шаре. Рампейдж в изумлении глядела на синего жеребца, и даже я была немного озадачена. П-21 непоколебимо стоял перед машиной. Затем Диус поднял и опустил свои турели. «Хорошо, тогда открывай свой люк, потому что если бы я был Стилрейном, я бы озаботился установить на твой мозг какую-нибудь бомбу на случай, если ты вдруг решишь сбежать». Я удивленно моргнула. Почему я не подумала об этом, учитывая, что именно так Аврора поступила со Стилрейном? Люк на башне открылся, и П-21 принялся карабкаться вверх. Рампейдж шагнула поближе ко мне и в изумлении прошептала. «Когда, черт возьми, он успел отрастить такие яйца?» «Тише!» — отозвалась я, не в силах перестать улыбаться. Я попыталась вскочить вслед за ним, но мои новые ноги были медленнее и тяжелее, чем те, к которым я привыкла. Вместо этого я заскользила по броне танка и едва не упала обратно. Мне очень не хватало моих пальцев. Похоже, аугментации шедоуболтов не знали такого понятия, как карабкаться. На визоре мигала ошибка. Устройство не найдено. Я доползла до вершины, и одна из камер развернулась, осматривая мой зад. Агась, Диус в норме. Двигатель издал странный кашляющий шум. Мне показалось, или он смеется. Добравшись до люка, я заглянула в тесное пространство. «Ты хотя бы представляешь, что ты ищешь?» — спросила я, глядя, как синий жеребец ковыряется в каком-то оборудовании. «Не, но я не высматриваю, я вынюхиваю. Здесь определенно пахнет какой-то пластиковой взрывчаткой», — ответил он. Я посмотрела на бронированный мозг, покоящийся в бледно-зеленой жидкости внутри стеклянной банки. «Вообще-то, на твоем месте я бы скрылся из поля зрения. Если предвестники увидят, как ты там торчишь, им нетрудно будет послать сигнал на то, что я тут вынюхиваю. Тут он повел копытом. Ага, вот ты где, подключено к чему-то, хмм, его копыто опустилось. Может, это радио? Ага, вот оно, нашел, ухмыльнулась я. Одну нашел. Я сомневаюсь, что она здесь единственная, ответил он. Тебе и вправду стоит убраться отсюда, Бликджик. По крайней мере, пока я не удостоверюсь, что он не взорвется, когда понибудь там нажмет на кнопку. Верно. Я взглянула на Рампейдж. Думаю, мы с тобой должны. Башня качнулась из стороны в сторону, прервав меня. Хаем, ладно тогда, я, наверное, пойду. Спрыгнуть вниз оказалось намного легче, чем карабкаться наверх. Видимо, у этих ног не было таких проблем с падением, как с восхождениями. Я отбежала подальше, через плечо оглядываясь на Рампейджа и на все камеры, направленные на кобылку. Рампейдж заинтересовал Диуса. Отлично, так и есть. Пустошь – это полное безумие. Кисло проворчала я и направилась по травяному склону к звездному дому. Я огляделась, ожидая явления крупье или богини, но никого не было. Ну, это даже немного разочаровывает. Пробормотала я и продолжила свой путь. Дом все еще был потрепан после вечеринки. Неужели это было всего несколько часов назад? Мне казалось, будто прошли месяцы. В доме я нашла скотч-тейп, лежащую под боком Убу и храпящую, как шторм. Изнутри дом был еще более потрепан, чем тогда, когда мы его оставили. Тут Бу подняла голову из-за скотч-тейп. Она взглянула на меня, но вместо того, чтобы вскочить, она, крадучись, перешагнула спящую кобылку и посмотрела на меня своими светлыми глазами. Она выглядела встревоженной, даже напуганной, судя по тому, как она шарахалась вправо и влево. «Эй, Бу, все в порядке, это я». Но не было похоже, что она успокоилась. Во всяком случае, опустив уши и глядя под ноги, она казалась еще более взволнованной. В чем дело? Может, она заболела, поранилась? Что-то не так с ее клонированным телом. Нет, я ничего не видела. Затем я с беспокойством заглянула в ее глаза. Дело было не в ней, а во мне. В том, что я сделала, нет. Вздохнув, я закрыла глаза. Черт побери, я не очень-то хорошо обращалась с тобой после Гиппократа, верно, Бу? Я оставила ее, отправившись бродить вокруг Хуфа, а затем вернулась, лишь для того, чтобы оставить ее снова. Я и вправду была так зациклена на себе. Осторожно протянув копыта, я погладила ее белую гриву. Та немного отросла, отчего ее светлые глаза частично скрывались за молочно-белой челкой. Подтянув ее поближе, я обняла ее, поглаживая по спине. Я все еще могла потереться об нее носом, как и раньше. Бу чуть расслабилась и прижалась ко мне в ответ. «Я постараюсь больше не оставлять тебя, если смогу». «Хорошо, это было рискованно, я вряд ли смогла бы обеспечить ее безопасность вместе, вроде Хайтауэра, но бросить ее, означало лишь причинить боль иного рода. Только постарайся не позволять делать тебе больно». «Хорошо, не знаю, понимала ли она то, о чем я ее просила. Я могла только держать ее и надеяться, что моя доброта не приведет ее к смерти. Конечно, может случиться что-то плохое, сталь, все больше забирающая мое тело с каждым обновлением, была тому свидетельством. Но я могла надеяться. Бу пристроила голову у меня на боку и тихо фыркнула. Очень осторожно я гладила ее гриву копытом. Уже прошло немало времени с тех пор, как я спала. Может, стоит хоть немного вздремнуть. Я пробиралась по зеленоватому снегу мимо обломков вулканического стекла, лежащих у подножия горы Черного Пони. В Хуффингтонской котловине было тихо. Ни дождь, ни снегопад не нарушал прозрачности воздуха. Землю, насколько хватало глаз, покрывали сугробы зеленого снега. Можно было вообразить, что сейчас канун дня согревающего очага. Тут я миновала несколько замороженных трупов пони на снегу и напомнила себе, что это совсем не так. На телах не было ничего полезного. На своем пути я истратила уже половину своих радиопротекторов. Те, что мне удалось добыть в больнице, были на исходе, и мне нужно было найти еще. К югу от меня располагался мемориальный госпиталь Хуффингтона. Там я могла получить то, что мне нужно. Но прямо сейчас мне нужно было отчитаться. Единственной трудностью было то, что система радиовещания упала так же тихо, как и этот снег. Лишь с запада доносились отдельные отчаянные рыдания. Кто-то в Мейнхиттинском центре МТН тщетно пытался хоть как-то навести порядок. На военных каналах дела обстояли еще хуже. В эфир прорывался обмен кодированными данными, но у меня не было к ним доступа. Остальные каналы были или уничтожены, или заблокированы, или просто бесполезны. А раз я не могла сделать это удаленно, выбор был только один – доложить лично. Я продолжила взбираться по насыпи. По мере приближения к восточному склону горы, счетчик радиации начал медленно пощелкивать, но моя крутая черная броня обеспечивала легкую защиту. Со времени падения бомб прошло всего несколько недель, но я все еще должна была исполнить свой долг, я по-прежнему должна была заслужить прощение. Наконец, я выбралась на плоскую площадку между обсидиановой скалой и восточными горами. Площадка была усыпана десятками небесных повозок, некоторые из них были большими пассажирскими вагонами, другие маленькими, дорогими личными транспортами. Места для всех не хватало и некоторые приземлялись прямо на крыше других повозок. И еще здесь было множество тел. Пегасы все еще свисали в своей сбруе, кого-то убила радиация, кого-то пули. Кучами лежали рабочие земнопони. Несколько единорогов в пышных костюмах сбились вместе в поисках убежища. Тела, так чертовски много. Тихо, словно смерть, я пошла к восточной стене. Когда-то, в старые, мирные времена, здесь была пещера, служившая домом для колоссального зверя. Сегодня вместо пещеры здесь была лишь сплошная стена из черного обсидиана. Я приблизилась, шаг за шагом. Меня наполняло чувство страха, и я колебалась. Еще немного, и я снова замерла. Оглядевшись, я посмотрела на идеальный полукруг тел тех, что оставались здесь и медленно умирали от радиации. Я не могла шагнуть вперед, что-то не позволяло мне. Если бы он был здесь, он бы открыл. Он нуждался во мне. Ему нужны были мои услуги, и он был в списке. Тут кто-то принял опрометчивое решение выстрелить в меня. Хуже того, этот кто-то промахнулся. Я обернулась, поднимая оба пистолета-пулемета и пытаясь определить, откуда был сделан выстрел. Это оказалось совсем несложно. Истощенная красная кобыла земнопони стояла, покачиваясь, в дверном проеме одной из повозок. Как только ее глаза сфокусировались на мне, она тут же расслабилась и улыбнулась. «О, оперативник Псалм, в кои-то веки пришел кто-то полезный». Развернувшись, она вернулась обратно в небесную повозку, и я последовала за ней. Некогда роскошная повозка теперь превратилась в лачугу. «У тебя есть антирадин или ратикс, оперативник?» — прохрипела красная земнопони, подходя к небольшому ящику с провизией, стоящему в углу. Она обернулась, и из ее гривы выпало несколько больших прядей. Я не отвечала, молча глядя на нее. Кобыла указала на меня блестящим красным копытом. «Я задала тебе вопрос, солдат». Я кивнула, и кобыла ухмыльнулась. В ее улыбке не хватало зубов, а десны кровоточили. «Еще день или два, и с ней будет покончено». Оглядевшись вокруг, я заметила черную кобылу земнопони, валяющуюся кучей с торчащим из шеи окровавленным ножом. «Еще одна из моих прежних боссов, Оникс». «Хорошо, хорошо». Гранат бросила револьвер на кровать, размазывая слюни. «Чертов редут запечатан. Ты можешь поверить в эту хрень? Кто-то добрался туда прежде нас всех нас и закрыл его наглухо». Она потерла лицо, на лбу ее выступили капли пота. «Я же знала, что если кто-то может туда войти, в конечном счете он может сделать это один». «Луна здесь?» — спросила я тихим, напряженным голосом. «Луна?» — хохотнула Гранат. «Труп Луны в Кантерлоте, как и Селестии. Вся Эквестрия мертва». «Нахер Луну?» — сутулившись, ответила красная кобыла. «Я должна была стать частью нового порядка, богаче, чем чертов Филти». Она взглянула на лежащего в снегу коричневого жеребца. «Ублюдок все никак не мог заткнуться о своем ребенке. Можешь в такое поверить? Мы тут все подыхаем нахрен, а он хотел бежать к ней через всю страну».